Геннадий Борчанинов. Да, орки мы. Помнишь, брат, как давили эльфийскую мразь? Глава 1. Тягучее, злобное, тошнотворное похмелье вбивало клин прямо в темечко, раскалывая мою несчастную голову пополам. Хотелось поклясться, что больше и капли в рот не возьму, но я знал, что это неправда. Это был уже не первый раз. Глаза никак не удавалось разлепить, все лицо опухло, глотка дико пересохло, будто я всю ночь храпел, разинув рот, но челюсти почему-то не удавалось сомкнуть, будто что-то мешало. Я, конечно, иногда получал в морду на наших общажных пьянках, но вчера все вроде бы начиналось хорошо и ничего не предвещало. Просто отмечали всей компанией окончание нашего заборостроительного, основательно прогулявшись по всем городским злачным местам. Ну я, кажется, и перебрал малость. Настолько, что сейчас даже не мог понять, где нахожусь. Обычно автопилот неизменно приводил меня домой, а если я не мог идти, то друзья вызывали мне такси, но сейчас я проснулся где-то в незнакомом месте. Пахло дымом, как от костра, да и лежал я не на своем родном диване, а на какой-то вонючей шкуре. Решили спьяну выбраться на природу, и такое бывало, но подобных пробуждений я не припомню. Наконец, я сумел поднять руку и ладонью коснулся лица, ощущение было такое, будто все онемело, и я касаюсь чьего-то чужого лица, а вместо моих тонких и ловких пальцев, толстые сосиски. Я раскрыл один глаз, пальцы были зелеными. Чего? Я вскрикнул от неожиданности, но из пересохшей глотки вырвался только странный хриплый рык, а голова начала болеть с удвоенной силой. Это какая-то шутка? Фестиваль косплея? Не похоже. Может, мне это мерещится по пьяни? Я ущипнул себя желтоватыми острыми ногтями. Больно. Ощупал лицо полностью. Лицо было не мое. Вместо моего, довольно красивого и правильного лица, от которого млели все девочки на потоке, теперь находилось плоское и скуластое рыло. Что хуже всего, неправильный прикус и торчащие клыки не давали закрыть рот полностью, и, похоже, именно поэтому меня мучил такой сушняк. Водички бы. Насколько я мог видеть, оглядевшись по сторонам, я находился в какой-то темной палатке на вроде чукотского чума, в центре которой догорали угольки в очаге, а вдоль стен были развешаны шкуры животных. Те же самые шкуры валялись и на полу, а на одной из этих шкур лежал я. Я поднялся и сел, меня снова замутило, а головная боль накатила, будто морская волна на скалы. У очага стояло несколько глиняных горшков, больше похожих на первые детские попытки лепить из пластилина. Я заглянул в первый попавшийся, там находилось какое-то неаппетитное варево. В другом, слава яйцам, плескалась вода, и я незамедлительно выпил все, будто это была живительная амброзия, а не теплая застоявшаяся мутная водица. Мне даже чуть полегчало. Значит, надо подвести итог, что мы имеем. Грубо говоря, мы в жопе. Настолько глубокой, что и между жопья не видать. Я сидел и глядел на свои руки, зеленые и чумазые, на свое тело, прежде укрытое шкурой, но когда я из-под нее вылез, то во всей красе увидел зеленую кожу на широкой груди и толстые ноги с огромными ступнями. Причинное место, слава за тату, оказалось прикрыто какими-то лохмотьями на вроде набедренной повязки, вида зеленой анаконды я бы не вынес. Попал, значит, и ладно бы, если просто попал, прорвались бы как-нибудь, сориентировались, даром, что ли, столько книг прочитано, но нет же, я попал в грязного, вонючего орка, и ничего из памяти прошлого владельца этого тела не сохранилось, даже имени. Свое-то имя я помнил прекрасно, Александр Серов, 1999 года рождения, студент, нет, все-таки бывший студент, ну, теперь это все, похоже, не имеет никакого значения. Теперь я в теле мерзкого зеленого существа, которое по всем знакомым мне фольклорным источникам из фантастики и фэнтези является исключительно злом. Етижи пассатижи. Оставалось только горько вздохнуть, допить теплую водичку и подниматься. Падал не тот, кто силен, а кто волк. Это не физика, это характер, и все тому подобное, так что надо было брать себя в руки. Зеленые и грязные руки, которые в этом вонючем чуме даже и помыть было негде. Я кое-как поднялся на ноги, морщась от боли, поправил набедренную повязку, неприятно давящую на мои чресла, покрутил шеей, разминая мышцы. Голодное орочье брюхо громко заурчало, но я понимал, что жрать то варево из горшка я попросту не смогу, и просто откинул полог, отделяющий мой чум от внешнего мира. Бледно-желтое неласковое солнце ударило по глазам, я прикрыл их широкой ладонью. Перед моим взором открылась невзрачная панорама горной рачьей деревушки из пары десятков таких же юрт, стоящих в грязи. Мы находились в какой-то долине, повсюду были лужи и грязь, в которой копошились маленькие орчата, похожие на темно-зеленых поросят, только если поросята бывают довольно милыми, то орчьи детеныши были уродливыми и сморщенными. Меня едва не стошнило, когда я увидел, чем именно они занимаются. Орчата выковыривали из грязи жучков и личинок и тут же их поедали, прямо как куры у бабушки в деревне. Ха! Проснулся наконец, чей-то хриплый голос послышался из-за юрты, и я обернулся. За юртой на корточках сидел орк, кто же еще-то, обтесывая каменным ножом какую-то палку. Одет он был чуть лучше меня, в такую же набедренную повязку, но на плечах покоилась цельная шкура, похожая на собачью. Квадратная голова была абсолютно лысой, зубы также торчали изо рта, будто кабаньи клыки. Он посмотрел на меня и оскалил зубы в мерзкой ухмылке. Такое у них, видимо, проявление вежливости. Я отзеркалил ухмылку. «Ну ты и урод, Ундзак», — хрипло засмеялся орк. «А я думал, башку пробили тебе?» «Нет, крепкая башка. Я думал, ты вообще сдох». Я промолчал. «Я, значит, Ундзак. Ладно, могло быть и хуже. Сам ты урод», — просипел я таким же хриплым чужим голосом. Зубы, не помещающиеся во рту, мешали разговаривать внятно, а голосовые связки были скорее заточены под рычание и хрип, а не под обычную речь. «Ты кто вообще такой?» – спросил я. Орк поднял на меня удивленный взгляд. «Баздук тебе башку-то отбил все-таки», – хмыкнул он. «Кто?» – фыркнул я. «Че, и это не помнишь?» – спросил он. Я помотал головой. «Моя твоя, брат», – сопровождая каждое слово жестом, – произнес орк, ткнул пальцем сначала себе в грудь, потом указал на меня, потом показал кулак. «Дургус, Дургус», — переспросил я, чтобы убедиться, имя это или просто какое-нибудь ругательство. «Дургус», — повторил орк, для пущей наглядности снова тыкая себя пальцем в грудь. «Брат, видимо, отбитые башки здесь совсем не редкость, и он по стойкой привычке общался со мной, как с ребенком или умалишенным». «Ну, в какой-то степени я тут и был умалишенным. А Баздук это кто?» — спросил я. «Баздук, вождь». Подняв кривой палец кверху, пояснил Дургус. «Ясно, как божий день». Ундзак покатил бочку на вождя, за что и получил по глупой башке. Возможно даже, что от удара душа Ундзага отлетела в лучший мир. А мне теперь это расхлебывать. Ну и говно. Я почувствовал, что начинаю злиться. Кулаки сами собой сжались, превращаясь в пудовые кувалды, из глотки сам собой вырвался тихий злобный рык. Перед глазами все начало краснеть. Я чувствовал, что теряю самообладание. «Ундзак, брат, тише». Дургус вскочил на ноги, подбежал ко мне, помахал рукой перед лицом, видимо, пытаясь отвлечь внимание. Я шумно выдохнул, со скрипом стискивая зубы. Ноздри продолжали раздуваться, легкие работали, как кузнечные меха, но я сумел успокоиться. Странно, раньше я так легко не заводился, да и вообще был не из драчливых. Предпочитая решать все миром и первым в драку никогда не лез. Возможно, особенности орочьей психики или физиологии. Выяснять это даже не хотелось. «Не лезь на Баздука, он тебя сожрет». Дургус даже схватил меня за руку, чтобы я вдруг не выкинул что-нибудь этакое. «Краткого семя, вон он идет, живо в чум». Я обернулся, проследив за его взглядом. К нам приближался здоровенный орк, увешанный шкурами и костяными погремушками, и его злобная рожа не сулила нам ничего хорошего. Глава 2. Баздук оказался двухметровой горой жира и мускулов, на полголовы выше меня и на две головы выше Дургуза. Еще более уродливый сукин сын, чем мы оба вместе взятые, в шрамах и рубцах, которые делали его еще более страшным. За ним семенила небольшая свита, несколько орков держались позади, подобострастно глядя на Баздука и свысока глядя на всех остальных. Они все шли от самого большого шатра, распугивая на своем пути все живое. Орчата спешили убраться куда-нибудь подальше, прохожие орки резко меняли направление движения, будто что-то вдруг позабыли. Дургус тут же бросил палку и нож, упал на колени, тыкаясь лицом в грязь. Увидел, что я не делаю то же самое, зашипел что-то невнятное, мол, падай, дебил, но я и бровью не повел, хмуро разглядывая приближающегося Баздука. «Ты!» — взревел вождь, указывая на меня острым когтем. Дургус вжался в грязь еще сильнее, демонстрируя полную покорность. Руки вытянуты вперед, колени поджаты под себя, лицо буквально зарылось в землю. Из такой позы не то, что атаковать, даже глаза поднять на вышестоящего будет затруднительно. Вообще, это многое говорит о здешнем обществе. Как минимум то, что здесь поддерживается жесткая вертикаль власти и стадная иерархия. А вождь Баздук, как самый большой и сильный орк, закономерно находится на ее вершине. Дургус, как слабый и хилый, внизу. А Ундзак, вероятнее всего, покусился на власть вождя, иначе тот и не подумал бы разбираться с ним лично. Все эти мысли ураганом пронеслись в голове, пока я стоял и решал, как поступить. Многое еще зависело от того, по каким обычаям живут эти орки, бьются за честь, как орда из мира Варкрафта, или олицетворяют коварство и злобу, как орки из Средиземья, или вообще, неугомонные раздолбаи, жаждущие только постукать юдишек, как некоторые зеленокожие грибы. Но я ощущал, что к схватке пока не готов, а меня определенно сейчас будут бить, возможно, даже ногами. Кидаться лицом в грязь, как братец, мне не хотелось. И мои представления, и само естество Ундзага протестовали от одной только мысли об этом. Но и безрассудно лезть в драку, чтобы снова выхватить по кумполу, мне тоже не хотелось, хотя тело Ундзага так и рвалось в бой. Сперва нужно разведать обстановку. «Мир тебе, могущественный Баздук», — слегка поклонился я, как равный перед равным. Такого вождь не ожидал и остановился в трех шагах от меня. Баздук, видимо, ожидал, что я брошусь навстречу, размахивая кулаками, ну или упаду в грязь лицом, признавая авторитет и силу. «Чё?» — не понял вождь. «Да, если все вожди у орков такие же, то теперь ясно, почему поселок в таком упадке. Если тот же Дургус внятно разговаривал и вообще показывал зачатки интеллекта, то на лице вождя никаких признаков работы мысли не имелось. А я своим неожиданным обращением заставил вертеться ржавые шестеренки в его голове, потому что Баздук не понимал, что происходит. Я попросту вышел из привычных шаблонов поведения обычным приветствием. «Говорю, мир тебе, великий Баздук, мощнейший из мощнейших», — произнес я. Баздук тормозил. Он вроде как и хотел мне навалять, но я вроде как проявил смирение, но в это же время сделал это не слишком-то уважительно. «Вождь, размажь его башку об камни, он же смеется», — взвизгнул один из свиты, высокий и тощий орк с хитрой рожей. «Да, вождь», — Ундзак насмехаться вздумал. Поддакнул другой, одноглазый орк с кривым рылом. «Ты», — взревел Баздук, снова указывая на меня когтем. «Мясо», — услужливо подсказал тощий. «Где, мое, мясо?» «Раздельно», — почти по слогам прорычал вождь. Зубы у него были настолько большими и сильно выдавались наружу, как у вепря, так что говорить у него получалось с трудом. Зато слюна обильно летела во все стороны. «Ладно, хоть я стоял достаточно далеко, вождь, он ничего не помнит. Ты его вчера так сильно стукнул», — заверещал Дургус откуда-то снизу. «Пощади». Баздук скривился, будто почуял какой-то неприятный запах или наступил во что-то жидкое, липкое и пахучее. Но это была всего лишь реакция на Дургуза. «Нет», — вопросительно прорычал Баздук. «Даже меня забыл, своего брата, родного, единственного», — вопил Дургус, распластавшись в грязи. «Все забыл. Надо ему, значит, мозги на место поставить», — прошипел тощий. «Вождь, врежь ему еще разок». Явно у них с Ундзагом была какая-то давняя неприязнь. Я напрягся, готовый рвануть отсюда куда подальше или, если дела пойдут совсем плохо, защищаться в драке, но вместо того, чтобы броситься на меня, Баздук повернулся к своей свите и глухо зарычал. Тощий явно взорвался, и вождь теперь ставил его на место. Тот даже весь как-то сжался, втянул голову в плечи и вообще принял вид срущей собаки. Похоже, не только Ундзак получал от вождя по темечку. «Завтра, мясо, мне», — прорычал Баздук, свирепо глянул на меня, демонстративно ударил кулаком по ладони и пошел прочь. Свита засеменила следом, зыркая на нас с Дургузом. Я задумчиво посмотрел им вслед. Дургус еще какое-то время лежал в грязи, не смея вставать раньше, чем скроется из виду вождь. Я же силился понять, что это вообще было. И что мне теперь с этим всем делать? Ясности не было никакой, зато эмоций, хоть отбавляй. В первую очередь, отвращение и досада. Главное не скатиться в депрессию, здесь это равносильно смерти, но и принимать свое положение прямо так, сразу, я попросту не мог. «Дургус», — тихо позвал я, — «что вчера было?» Брат наконец поднял голову и ловко вскочил на корточки. «Ну как есть орангутанг, только зеленого оттенка и с клыками». Он принялся снова строгать свою палку, внимательно поглядывая по сторонам. «Охота была», — сказал Дургус. «Пудук был, жирный, красивый, много мяса». «Так, хмыкнул я, хотя понятия не имел вообще, что такое пудук, и с чем его едят. Мясо и в ворочьих землях мясо. Ты нашел, Баздук тоже нашел. Оба ударили, ты попал, Баздук мимо, пудук со скалы упал, объяснил братец. Мяса нету, понятно, элементарно и примитивно, как и вся их цивилизация. Если вонючие орочьи юрты и утоптанную грязь вокруг можно назвать таким громким словом. Не поделили добычу, повздорили, Унбзак получил в морду и откис. А мне теперь все это расхлебывать. Ну за что? Мясо ему, значит, надо, задумчиво протянул я. А ушли пудуки, мяса нету, разглядывая результат своей работы, сообщил Дургус. И не будет. Вышло у него довольно погано и криво. Для этого достаточно было только взглянуть на это подобие деревянного копья, вернее, кола. Если это верх местного оружейного искусства, то я искренне удивлен, почему местных орков еще не порубили на 1000 мелких орчат. Скорее всего, из-за того, что это было мелкое племя, нахрен никому не нужное и не представляющее угрозы. Хотя если у Дургуза есть каменный ножик, то и каменные наконечники должны быть. Ну и опять же, Дургус находится в самом низу местной социальной пирамиды и никак не может обладать хорошим оружием, а самое лучшее должно быть у Баздука. Плохо, что я не посмотрел и не запомнил, чем они были вооружены. У меня вот пока никакого оружия вообще не было, хотя Унбзак наверняка им владел, но я не знал, где оно. Оружие мне точно пригодится. А где мое? Рубило, тыкало, шмаляло, неопределенно протянул я. Ха, копье твое драгоценное вместе с пудуком пропало. Прямо в пропасть, захихикал Дургус. Я ощутил острое желание дать братцу подзатыльника, которое тут же осуществил, обрушивая широкую ладонь на сморщенную лысую башку. Дургус рухнул в грязь, прикрывая руками голову. Видимо, это движение у него было отработано до автоматизма. «Брат, не бей, брат, не убивай, брат», — фальшиво взвизгнул Дургус. Так и хотелось ответить ему известной цитатой, но я только скрипнул зубами, сдерживаясь, чтобы не добавить ему еще и ногой. «Вставай давай», — прорычал я, — «рассказывать будешь, с самого начала». Глава 3. Рассказ вышел долгий и сбивчивый, но жутко интересный, хотя информацию из Дургуза приходилось вытягивать его едва ли не клещами, постоянно напирая на мою амнезию. Несколько раз даже приходилось демонстрировать шишку на голове, иначе Дургуз все удивлялся, мол, ты даже и это забыл, как же тебя сильно стукнули. Обычно никто не забывает, но в итоге я сумел с грехом пополам вытащить из него краткую выжимку текущих событий в орочьем племени и мире. Как и ожидалось, орки были не единственными обитателями здешнего мира, а кроме них наличествовали еще люди, эльфы, гномы и прочие сказочные существа разных мастей. Пару десятков лет назад орков и прочую нечисть в очередной раз изрядно проредили в довольно масштабной войнушке, загнали в горы и прочую глухомань и вообще люлей выдали темным силам столько, что и не унести. Ну а наше племя вообще числилось в аутсайдерах даже среди остальных орков, так что его загнали на самые неплодородные и неприветливые земли. Называлось наше немногочисленное племя незамысловато. Племя Кривого Копья. Мне это название показалось не слишком грозным, но Дургус произносил его с придыханием и благоговением, еще и обижаясь на то, что я даже название племени забыл. Как обычно это бывает, раньше племя Кривого Копья было авого, богатыри, не вы, а теперь, на остатках былого величия произрастали только хилые и тупые орки. Даже немного странно было это слышать от Дургуза, который, во-первых, и сам был хилым, а во-вторых, не настолько старым, чтобы сетовать на молодежь, которая уже не та. Раньше из двух братьев, тех, кто выжил, Дургус был умным, а Унбзак был сильным. Это он мне рассказал, изрядно опасаясь нового подзатыльника, но эту дерзость я ему простил. Все-таки теперь это совсем не так. Мы сидели внутри чума, у небольшого очага, и я впитывал политинформацию, раздумывая, что мне делать дальше. Бытие орком меня совсем не прельщало, даже наоборот, но, как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. Значит, будем выживать, как умеем. Я, к сожалению, не был полковником ГРУ в отставке и даже на ефрейтора ВДВ не тянул, но кое-какие навыки из своего прошлого помнил. Что у меня в багаже? Несколько лет кикбоксинга, художка, театралка. Мама отправляла меня куда только могла, за что я был ей безмерно благодарен. Ну и прикладные навыки психологии, а, насколько я понял, психология орка не слишком-то отличалась от человеческой. Такие же приматы, стайные и хищные, только зеленокожие. А значит, базовые реакции и все остальное у них ничем не отличается. Чем-то мне они напоминали неандертальцев, какими их представляют в современной культуре. А в наследство от Унгзага мне досталась гора мускулов и страшная рожа. Этот орк точно сперва бил, а потом думал. Если вообще думал, потому что Дургус страшно удивлялся, когда я задавал наводящие вопросы и прочее. Унгзаг предпочитал хорошую драку, хотя и не был самым сильным орком на деревне, тот же Баздук его выключил с одного удара, но все же некоторая репутация у предыдущего владельца этой горы мышц определенно была. Это радовало. «Когда за мясом пойдешь?» – спросил меня Дургус, когда утомился сам отвечать на мои бесконечные вопросы. «Чего?» – не понял я. «Вождю, мясо», – раздельно произнес брат, словно меня опять стукнули по голове и отшибли память. Я задумался. В открытую выступать против вождя будет чревато новыми черепно-мозговыми, тут к гадалке не ходи, но и мясо взять негде. Вот уж не думал, что после защиты диплома буду решать такие проблемы. Думал, устроюсь в конторку к знакомым на какую-нибудь непыльную должность, или пару месяцев попинаю балду, лениво скролля сайты с вакансиями. В общем, буду жить расслабленной жизнью недавно выпустившегося студента, а не вот это вот все. Даже с армией все давно было решено. А тут, значит, завтра на охоту идем с утра, будешь все рассказывать и показывать, заключил я. Что? Нет, вскинулся Дургус, я не могу, у меня, колено больное. Значит, я тебе и второе отобью, для симметрии, пригрозил я. Про симметрию орк явно не понял, но на всякий случай отодвинулся от меня подальше. Ты же знаешь, брат, не надо, не хожу я на охоту, взмолился Дургус. Вот завтра и начнешь, твердо сказал я, на рассвете. Нет, за что, всхлипнул он. Я промолчал, всем своим видом показывая, что судьба его решена и обжалованию не подлежит. За разговорами и жратвой, которая оказалась на вкус лучше, чем на запах, время пролетело незаметно, и я почувствовал, что даже немного устал, хотя ничего и не делал. «За очагом следи», — рыкнул я, растянулся на шкуре и попытался уснуть. Сон так и не шел. Дургус чем-то шуршал, кряхтел, воняло дымом и застарелым кислым орочьим потом, но все это легко можно было игнорировать. А вот роящиеся в голове мысли игнорировать было сложно, поэтому я ворочился и вздыхал, рефлексируя о своей тяжелой судьбинушке. Угораздило же, блин, обычно попадают в каких-нибудь героев там, в рыцарей, паладинов, но уж никак не в тупорогих орков. Даже красивую эльфийку не соблазнить будет. А местных арчих я уже увидел мельком, рожи у них порой пострашнее, чем у Баздука и Унгзага вместе взятых, разве что груди свисают, вот и все отличие. Мне столько не выпить. Мысли постепенно переключились на воспоминания о женщинах, в основном, приятные. А ведь их у меня было немало, во всяком случае, по меркам обычного студента. Все-таки, смазливое лицо и непрошибаемая уверенность в себе решают. Может, это карма, или какое-нибудь проклятие. Я перебрал в голове всех, вспоминая, не обидел ли я кого ненароком, но список в итоге вышел чересчур длинным. Уснул я только под утро, с надеждой о том, что мне приснится какая-нибудь богиня перерождения или местный темный властелин, которые призвали меня для великой цели, и непременно выдадут мне квест, парочку бафов или еще каких плюшек, а потом отправят в мир вершить и причинять, но снилась мне в итоге всякая чепуха. А утром, когда я проснулся один в чуме, я вышел и понял, что рассвет давно прошел, а хитрюга Дургус исчез без следа. Ожидаемо. Надо было ему все-таки второе колено отбить. Я, конечно, покричал немного, поискал его, но без результата, братец не отзывался, прекрасно понимая, что ему грозит. Все-таки здешние орки тоже могли быть коварными, они корчили из себя благородных дикарей, живущих в единстве с природой и духами предков. Я осмотрелся вокруг, разглядывая деревню племени Кривого Копья. Местность здесь и правда была не из самых плодородных и обильных, вокруг раскинулись скалы, поросшие чахлыми кустами, а мы находились в небольшой долине или ущелье. Вдали, в предгорьях, виднелся зеленеющий простор, но было очевидно, что там живут либо более успешные орки, либо какие-нибудь другие расы, которые будут мне совсем не рады. Оставаться здесь, в племени, терпеть вождя дурака, его прихвостней подлипал и хитрова набраться совсем не хотелось. Но я понимал, что одинокого орка в таком мире быстро порежут на ремни или сожрут дикие звери, а значит, племя покидать нельзя. Во всяком случае, пока я не освоился и не вооружился чем-то более опасным, чем заточенная деревяшка. И это значит, что нужно в первую очередь налаживать отношения с племенем, каким отвратительным бы оно мне ни казалось, и придется пока что жить по их правилам. Я привык к комфортной и безопасной жизни юного раздолбая, меня из нее взяли и выдернули, а значит, что мне надо к этому самому комфорту вернуться. И пока я сижу в горном захолустье, в вонючем задымленном чуме, ни о каком комфорте и безопасности не может быть и речи. Здесь даже лопухов нет, одни колючки, а меня это совсем не устраивает. Значит, будем действовать по плану. Сперва племя Кривого Копья, потом союз рачьих племен, а потом и весь мир, и по делам тому, кто встанет у меня на пути. Глава 4. Раз уж братца найти не удалось, значит, придется идти без него. Ну, он у меня потом получит за такие фокусы. Я поискал оружие в чуме и вокруг него, но ничего хоть сколько-нибудь приличного не обнаружил, и в итоге пошел так. Будем действовать по ситуации. Наш чум стоял на отшибе, на краю деревни, вниз уходила изрядно вытоптанная тропа, и я пошел по ней, разглядывая окрестности. Голые скалы и камни изредка перемежались редкой травой и колючими кустами, петляющая тропа уходила куда-то далеко вниз по склону. Изредка я замечал шмыгающих в траве мышей, вдалеке на неприступных утесах порой виднелись не то козлы, не то бараны, в общем, при желании можно было и поохотиться. И, наверное, даже не без успеха. Удивляло то, насколько у Унцзага оказалось острое зрение. У обычного человека, наверное, после такого пропущенного в голову давно бы сетчатка отслоилась, а тут хоть бы хны, зоркости ничуть не убавилось. Да и в целом, прислушиваясь к ощущениям этого тела, я понимал, что ни разу в жизни не чувствовал себя таким здоровым, сильным и ловким. Я подобрал камешек с земли, подкинул в широкой ладони, метнул в ближайшую скалу, попал точно в цель, выбив из скалы брызги каменной крошки, удивленно хмыкнул. С глазомером тоже все было в порядке. Брюхо заурчало, будто старый холодильник. Завтракать было нечем, так что нужно было кого-нибудь изловить. Взгляд мой то и дело падал на горных козлов, скакавших по отвесным скалам, но это было как в басне про лисицу и виноград, слишком уж далеко они были. Даже если бы я мог добросить камнем, то уж точно не убил бы, да и туша все равно упадет в какое-нибудь недоступное ущелье. Так что я просто хмуро поглядывал на них и старался не думать о сочных стейках, люля-кебабах, шашлыках, отбивных, гуляшах и бифштексах. Получалось не очень хорошо, так что я просто шел по тропе, поглядывая по сторонам. В какой-то момент блеяние послышалось прямо надо мной, я задрал голову. Высоко на крутом склоне паслись эти самые козлы, пощипывая редкую травку, выживающую меж камней. Высоко, далеко и круто. Не подкрасться и не достать, да и бараны эти наверняка очень чуткие, чтобы унюхать вонючего орка задолго до того, как я подкрадусь достаточно близко. Даже если бы мы были на равнине, вот бы сюда винтовку, или хотя бы арбалет. Но в племени Кривого Копья даже слов таких не знали. И вообще, тактика здесь была одна, толпой загнать зверя в тупик и забросать копьями. Но минус копья в том, что для броска нужно подойти достаточно близко, что в горах не так-то просто, особенно если охотиться всем племенем. Нужно что-нибудь дальнобойное и точное. Мой взгляд переместился вниз, на камни под ногами, и зацепился за свисающую набедренную повязку. Точно, будем косплеить царя Давида. Я спешно размотал повязку, оставшись совершенно голым посреди горной тропы, подобрал несколько более-менее ровных камней, скрутил повязку из довольно ветхой ткани в жгут, посередине подготовил углубление для камня. Получилась классическая проща, не самое эффективное оружие, но в умелых руках и хрен, балалайка. Я отошел назад, потренироваться с прощой, чтобы не спугнуть будущую добычу, к той же скале, в которую до этого бросал камень. Что еще было хорошо в горах для пращника, так это то, что снаряды просто валяются под ногами. Еще и оружие скрытого ношения, по сути, которое легко можно замаскировать за деталь твоего костюма. Настоящая имба, особенно для здешних условий. Более того, обращению с ней можно научить и дургуза, который по духу не способен на ближний бой, и даже детей и подростков. Первый камень ожидаемо улетел куда-то в небеса, но сила, с которой я его зашвырнул, впечатляла, не идя ни в какое сравнение с обычным броском. Чистейшая физика и никакой магии. Второй снаряд попал в скалу, хоть и не туда, куда я целился. Камень даже выбил небольшое углубление. Я примерно понял, в какой момент надо отпускать конец пращи, чтобы камень летел в сторону цели, и как надо раскручивать ее, чтобы бросок получался как можно сильнее. Третий камень, брошенный уже без рефлексии попыток понять принцип действия, врезался рядом с уже выбитым углублением. Разброс приличный, но можно попробовать уже и на живой мишени. Я набрал еще камней, ухмыльнулся в предвкушении. Все же это было чертовски интересным занятием, и мне не терпелось узнать, получится у меня или нет. Я вернулся к тому месту, где наверху паслись местные козлики. Мне повезло, они хоть и переместились чуть дальше, но все равно были прямо над тропой, достаточно далеко для обычного броска, но достаточно близко для пращи. «Ну-ка, замри», – прошептал я, со свистом раскручивая пращу над головой. Со стороны это, наверное, выглядело очень странно. Голый орк на узкой тропе, пытающийся дострелить из пращи до горного козла. Я отпустил пращу, и камень полетел прямо в цель со скоростью гоночного болида. В голову я не попал, но козел все равно подскочил, пошатнулся, ноги его подломились, и он кулем полетел вниз по склону, жалобно блея. Пару ребер я ему точно сломал. Я на всякий случай зарядил в пращу другой камень, побежал по тропе, ловить несчастного козлика, но его даже добивать не пришлось. Даже горный козел, свалившись со склона, может сломать себе шею. Он, конечно, изрядно побился о камни, но это все было неважно. Остальные козлы, само собой, разбежались, но теперь у меня была добыча, а значит, охота удалась. Я даже несколько раз подпрыгнул в каком-то странном танце, празднуя свою победу и хищно скаля зубы. Хотелось выпотрошить и разделать козла прямо тут, развести костер и сожрать все в одну каску, но у меня не было ни ножа, ни каких-либо других инструментов, так что я снова превратил пращу в свою набедренную повязку, обвязал вокруг своих зеленых чресел, взвалил тушу на плечи и пошел к деревне, рассчитывая сожрать этого козла в своем чуме, а не отдавать вождю. На крайний случай можно было бы поделиться с братом, но это был максимум, на который я был готов согласиться, и то лишь после того, как втащу Дургузу за его подлое исчезновение. Сначала втащу, а потом научу пользоваться пращой. Ему явно не помешает, будет приносить хоть какую-то пользу. Надо, пожалуй, на досуге поразмыслить и над другими вариантами прогрессорства. Простор для творчества здесь неимоверный, и я понимал, почему. Во-первых, времени на то, чтобы изобретать что-то новое, у местных орков попросту не было. Есть передовая технология каменного топора и копья, и все, этого достаточно для выживания. Во-вторых, даже если какой-нибудь орк изобретет что-то, то раскрывать секрет явно не будет, и часто новые придумки просто уходили за своими создателями в могилу, потому как жизнь у местных орков была суровая и короткая. Ну а в-третьих, что-то мне подсказывало, что даже если бы орки и сумели развить цивилизацию хотя бы до бронзы или железа, то тут же пошли бы резать друг друга со страшной силой, а потом пошли бы на другие расы, снова выхватывать по зеленым мордам. Ну а союз эльфов, людей и гномов явно был против того, чтобы орки вообще развивались, и каждый раз откидывали их обратно в каменный век. Ну ничего, теперь-то все изменится. Я хоть и был раздолбаем, но я был эрудированным раздолбаем, и хоть как-то, а все равно мог попрогрессорствовать. Тем более из каменного века, это вам не промежуточный патрон мастерить, и не пенициллин синтезировать. Я, конечно, не металлург и не гончар, но что-нибудь да сумею вспомнить. Потянуло дымом и орочьей вонью. Чуи, мы дома. Вскоре впереди показалась деревня, и я пошел осторожнее, чтобы не нарваться на баздука. Отдавать мясо ему искренне не хотелось, я лучше сожру этого козлика сам, а вождь пусть идет лесом вместе со своими подлипалами. Дургус внезапно оказался на своем излюбленном месте около чума, и первым его желанием было подорваться и убежать, но я просто швырнул ему козлиную тушу. «Разделай, мясо пожарь, жрать будем», — рыкнул я. Спорить у братца не хватило духу, и он покорно принялся свежевать козла, поглядывая по сторонам, а я ушел в чум. Глава 5. Вскоре запахло жареным. Не в том смысле, что к нам снова нагрянул баздук, или что какие-нибудь черти попытались атаковать деревню, нет. Просто запахло жареным мясом, и я почувствовал, как у меня потекли слюнки. Значит, пора выбираться наружу и проверять, как там идут дела у Дургуза. А братец вроде даже неплохо справлялся. По крайней мере, пахло так, что желудок скручивался в узел от нетерпения и утробно рычал, требуя жратвы, да одури. А еще этот запах чуяла вся деревня, И если взрослые орки и арчихи только косо поглядывали на нас, то почти все детеныши крутились рядом, жадным взором поглядывая на костер и шкварчащее мясо, будто бы и не едали совсем. Я вот зуб даю, козлятина будет жесткая и пахучей, дичь все-таки надо долго вымачивать, но запах все равно сводил с ума. Возможно, просто реакция орочьего организма. Ждать больше не было сил, и я подошел к костру, снял с огня шкварчащий окорок и вгрызся зубами в него, не обращая внимания на возгласы Дургуза. Горячий сок брызнул на подбородок и грудь, обжигал рот, сухое снаружи мясо оказалось внутри еще сырым, но мне было плевать. Горячее сырым не бывает, а брюхо Унбзага, наверное, способно переварить даже камни. Дургуз, глядя на меня, тоже схватил кусок мяса и быстро вгрызся в него, будто боялся, что кто-то его отберет. «Ты где его вообще взял?» — чавкая и хлюпая, — произнес брат. Я глянул на него, как на дурака. «Что за глупые вопросы?» «В горах», — пожал плечами я. «А как?» — спросил Дургуз. «Они же к себе не подпускают никого». Я бросил обглоданную кость в костер и сыто рыгнул. Мясо еще было изрядно, но я чувствовал, что все не осилю. Даже с помощью брата. «Жрите, карапузы», — разрешил я, и арчата наперебой кинулись хватать горячие куски, толкаясь, пинаясь и рыча. «Ты чего?» — вскинулся брат, пытаясь защитить остатки козлятины, но арчата были ловчее и быстрее. «Пусть», — махнул рукой я, — «нового добудем». «Шутишь?» — выдохнул Дургуз. «Ня», — сказал я. Арчата даже не поблагодарили за угощение, только отбежали немного, чтобы не попасть под горячую руку братца. Да и вообще, наверное, посчитали меня наивным дурачком. «Хочешь, научу камни метать так, что можно мозги из черепа вышибить?» — спросил я. «Это ты его камнем так? Не ври», — сказал Дургуз. Я поднял из-под ног небольшой камешек, похожий на тот, которым пулял из пращи, подбросил в широкой ладони. «Ага», — хмыкнул я, — «вот таким». «Да не ври ты», — фыркнул Дургуз. «Так и скажи, дохлого нашел. Дохлятинка тоже вкусная, с душком такая, как с приправами». «Сам ты дохлятина», — сказал я. «Пришлось зайти в чум и взять там еще одну длинную повязку, не трясти же своей анакондой перед всей деревней. Еще лучше было бы сделать нормальную прощу, но для демонстрации принципа сойдет и такая. Прощой займусь потом. Ну-ка, малый, сбегай, голову поставь вон туда», — приказал я. Подросток фыркнул сперва, но потом, видимо вспомнив про угощение и халявное мясо, подчинился. Он схватил отрезанную голову за рога, поставил на большой камень в десятке метров от нас. «Отходи, это проща, глядите все и учитесь», — сказал я, раскручивая прощу. «И ты, Дургуз, тоже гляди». Камень просвистел точно промеж рогов, чуть выше необходимого. Все-таки навыка мне еще не хватало. Я вложил другой камень, раскрутил прощу снова. Второй камень попал уже точно в цель, и голова отлетела еще на добрый десяток метров. Орки завопили так, будто я только что забил решающий гол на 90-й минуте. А если камни подобрать хорошие, круглые, так и вовсе, рельсу насквозь прошьет, вдоль усмехнулся я. «Малый, поставь-ка башку обратно». Дургуз выхватил у меня прощу из рук, внимательно осмотрел, будто это была не старая набедренная повязка, воняющая потным орком, а высокотехнологичное устройство. «Посередине камень кладешь, раскручиваешь и отпускаешь один конец», — пояснил я. Брат сделал все, как я сказал, камень ожидаемо улетел куда-то в небеса, но Дургуз все равно подскочил от восторга, а молодые арчата возбужденно заорали, следя за полетом камня. «Рукой так не забросить при всем желании». Я указал пальцем на козлиную голову. «Кто в нее из прощи попадет, может забрать голову себе», — объявил я. «Вот с этой линии, не ближе. Лично мне она была ни к чему, но для молодых арчат, которые горного козла раньше могли видеть только издалека, ну или очень редко, приз был весомый. Даже не приз, а почет и уважение, которые последуют за ним. Хороший понт дороже денег». Вскоре каждый из них раскручивал над головой свою собственную прощу, благо, проблем с ее изготовлением не было, а снаряды валялись под ногами, и я подумал, что кому-нибудь точно выбьют глаз. Потому что орки нисколько не заботились о том, что происходит вокруг, а видели только козлиную голову на камне. Орки орали и вопили, комментируя каждый выстрел, рычали, конфликтовали, даже завязалась небольшая драка, когда кто-то кому-то помешал, но я не вмешивался, сидя возле чума и ковыряя в зубах. Мне было абсолютно без разницы, кто победит, важнее было другое. То, что вся молодежь научится обращению с новым оружием. А новое оружие – это всегда преимущество. И хоть я был уверен, что у других народов, а может быть, даже у других племен все это давным-давно известно, но раз в племени Кривого Копья прачников не было, значит, и у соседей их не было тоже. Племя Кривого Копья обходилось метанием копий, причем только мускульной силой. Камни так и свистели один за другим, но в цель пока не попал ни один. Даже мое попадание – чистая удача, да и в целом праща – это не самое точное оружие. Надо тренироваться с детства, чтобы метко стрелять, как, в принципе, и чтобы стать мастером во всем остальном. В детстве мозг более пластичен и легче создает новые нейронные связи, и можно было предположить, что у орков это происходит точно так же. Но даже так слитный залп десятка прачников по плотному строю каких-нибудь местных гномов может навести шороху. Массированный огонь – это тема. Ну и вообще, внезапное применение какой-нибудь вундервафли – это всегда паника у противника и уверенная победа у нас. Главное, не открывать все карты сразу и не полагаться только на вундервафли, чтобы не повторить судьбу одного австрийского художника. Наконец, какой-то счастливчик из молодых запулил камень прямо в лоб козлиной голове и разразился победным кличем. Остальные глухо зарычали, расстроенные тем, что победа досталась не им. Я поднялся со своего лежбища. «Как тебя зовут?» – спросил я у победителя. «Зугмар», – осклабился орк. «Забирай голову, Зугмар», – разрешил я, – «а остальные лучше тренируйтесь». Зугмар побежал за головой, остальные орки и орчата начали разбредаться кто куда. Ладно, хоть прощи не побросали, и то хорошо. Будем надеяться, что они все-таки продолжат ими пользоваться. В целом мероприятием я был доволен, все прошло неплохо для первого раза. Я вообще думал, что меня даже и слушать никто не будет, но падкие на халяву орки не посмели мне отказать. «Брат, брат», ко мне подбежал Дургус, своими ужимками снова напоминая обезьяну. «Ты это сам придумал?» Духи нашептали, отмахнулся я. Брат снова испуганно подскочил и отшатнулся от меня, и я тут же понял, что сморозил какую-то недопустимую глупость. «Духи, надо тебя шаману показать», — обеспокоенно воскликнул он. «Давно они у тебя?» «После того, как тебя бздук стукнул». Я неопределенно махнул рукой, мол, отстань, обернулся и увидел, что к нам снова приближается вождь со своей свитой, легок на помине. И я даже знаю, чего он хочет. «Ундзак», — взревел вождь. «Мясо. Ну да, что же еще?» Я покосился на остатки козлятины, лужи крови, потроха и шкуру. «Мясо, вот твоя доля, вождь», — сказал я, указывая пальцем на сизые вонючие потроха, склизкими кольцами лежащие в грязи. Баздук поглядел сначала на козлиные кишки, потом медленно перевел взгляд на меня, глухо зарычал. Дургус снова рухнул в грязь, свита вождя, паскудно ухмыляясь, начал расходиться в стороны, оставляя меня один на один с разъяренным баздуком и заходя с флангов, чтобы я не мог убежать, хотя я и не собирался. «Ты», — заревел вождь, и я увидел, как наливаются кровью его поросячьи глаза. «Убью». Что-то мне подсказывало, что это не пустая угроза. Бздук ринулся на меня с кулаками, намереваясь забить до смерти голыми руками. Двухметровая машина смерти летела на меня, словно бульдозер, и я понял, что в прошлый раз Ундзак получил в голову точно так же. Но теперь-то телом Ундзага управлял я, и я к этому телу уже привык. И бездумно кидаться на вождя, чтобы получить могучим кулаком в тыкву, я не собирался. Я начал уворачиваться и уклоняться, постоянно стараясь уйти правее и закрутить баздука, периодически накидывая ему джеб за джебом, который он стойко принимал крепким покатым лбом. Скорости мне, конечно, немного не хватало, в своем родном теле я мог действовать куда быстрее, но этот недостаток компенсировался огромной силой. Пудовые кулаки размером с боксерские перчатки на 10 унций раз за разом врезались в голову баздука. Но и вождь перестал бездумно махать конечностями, надеясь достать меня могучим ударом. После пары пропущенных панчей он воспринял меня всерьез. Теперь он злобно щурился и рычал, пока мы ходили кругами по импровизированному рингу, где вместо канатов были внешние стенки орочьих чумов, а вместо рефери были только зрители. Но орали и вопили они точно так же. Зрелище все-таки выдалось необычайное. Ладно, хоть никто не вмешивался в драку, понимая, что непременно получит либо от одного, либо от другого. Джеб, джеб, панч, лоу-кик, апперкот, в печень, в челюсть, снова в печень. Тренер бы орал и матерился, заставлял больше двигаться, указывал бы на мои ошибки и слабые места противника, но сейчас я был один. И это были не районные соревнования, где рефери накажет за удар ниже пояса или удар головой, это был бой насмерть с рычьим вождем. Баздук снова поменял тактику, теперь он пытался прорваться в партер, чтобы повалить меня на землю и забороть, задавить массой. Я же пытался держать его на расстоянии, постоянно накидывая слабые джебы, чтобы баздук не расслаблялся. Джеб сам по себе не нанесет много урона, тем более такой, тем более по крепкой рычьей башке, но в любом случае это встряска. Небольшая, но встряска, дезориентирующая, неприятная. А еще после такой встряски я непременно выстреливал панчем или крюком, пытаясь отправить баздука в нокаут. Любой боксер, будь он хоть Эвандер Холифилд, после стольких пропущенных в голову панчей непременно упал бы, но рычья башка оказалась гораздо крепче, чем я ожидал. Тут нужен не кулак, тут нужен топор. И то, наверное, не любой возьмет. Я и сам пропустил несколько ударов, это было неизбежно, но благодаря тому, что я активно уклонялся, почти все они прошли вскользь. Некоторые приходилось принимать на жесткий блок, но я все же старался не доводить до этого. Баздук гонял меня по площадке уже несколько минут, и я почувствовал, что начал выдыхаться. Даже рычья выносливость имеет свои пределы. А вождь словно и не чувствовал усталости, только сверкал красными глазами и махал своими кулачищами, утробно рыча всякий раз, когда пропускал очередной удар, а он их пропускал немало. Удачный хук прошел мимо его защиты, мой кулак воткнулся точно в то место, где челюсть соединяется с черепом, и баздук наконец пошатнулся. Вождь остановился, смешно лупая глазами и глядя на меня, а потом он прорычал что-то и свет для меня вдруг погас. Глава 6. Пробуждение в чуме снова вышло мучительным и неприятным, но я был все еще жив, а значит, баздук меня почему-то не убил. Хотя ощущения были такие, будто он очень старался. Я силился понять, что это вообще было. Сам вождь никак не мог вырубить меня настолько быстро, чтоб я даже не заметил, значит, кто-то просто ударил меня по голове сзади. Вот ведь, ладно, сам подставился. Забыл, что это не ринг, где просто быть не может никого постороннего, а тут, получается, кто-то из болельщиков взял и огрел меня по кумполу. Надо прекращать подставлять голову, так никаких мозгов не хватит, будет мне урок. Я потрогал затылок, поросший жесткой черной щетиной, нащупал там огромную шишку. Баздук, конечно, та еще мразь, но эти его прихвостни еще хуже. Я и не сомневался, что это кто-то из них, иначе и быть не могло. Другие орки баздука не слишком-то любили. Вождь правил здесь по праву сильного, так что мог запросто потерять свою власть, если бы я довел дело до конца. Вообще, это странно, что меня вырубил кто-то еще, обычно в такие ритуальные поединки не принято вмешиваться. Ладно, спишем это на орочье коварство, которое, между прочим, открывало мне еще несколько путей решения проблемы, ведь если здесь можно драться подобными методами, то этим грех не воспользоваться. С волками жить, по волчьи выть, но для начала нужно хотя бы встать. Это оказалось труднее, чем я ожидал, меня снова мутило. Сотрясение это не шутки, даже для маленького орочьего мозга. И мне бы отлежаться пару недель, восстановиться, но столько времени у меня не было. Возможно, у меня вообще этого самого времени не было. Кряхтя и опираясь на что только можно, я поднялся со своих вонючих шкур, заглянул в глиняные черепки и примитивные крынки в поисках воды или пищи. На этот раз Дургус мне ничего не оставил. Нехорошо. На меня снова накатила депрессия, гнетущие мысли давили паровым катком. Зачем это все? Хотелось лечь и не трепыхаться, и будь что будет, ведь я здесь чужой и всегда буду чужим, а существовать в теле зеленокожего чудовища это само по себе, настоящий ад. Мне ведь даже к людям не вернуться, для них я все равно буду орком, даже если буду самым галантным и благородным, даже если буду святей Папы Римского, судить меня будут все равно по обложке, ну а там я, самое настоящее чудовище, и поцелуй красавицы этого не изменит, а вливаться в первобытное общество отвратительных и злобных тварей, возможно, лучше будет сбежать и скитаться по свету, как Дризст Дурдин, даже при том, что у меня нет ни знаний, ни умений как у него, и, скорее всего, меня просто пришьет первый же патруль каких-нибудь местных эльфов. Я же не утонченный дроу, я – зеленая гора мышц, внушающая страх одним только видом, а где страх, там и агрессия. В общем, все крайне паршиво. Хоть в самом деле возглавляя всю эту орду и начиная сеять в зеленых мозгах разумное, доброе и вечное, не надеясь на результат. Как там было, не можешь победить, возглавь, и все остальное. Но я прекрасно знал, что поменять орков мне не удастся, даже если я каким-то чудом выберусь на вершину иерархии и стану самым большим боссом. Даже человеческое общество не так-то просто поменять, а что говорить про первобытные племена, у которых в крови заложена склонность к насилию, коварство и злоба. Скорее всего, я сам изрядно поменяюсь, пока лезу к этой самой вершине, а я хотел и дальше оставаться веселым раздолбаем. Короля делает свита, а какая здесь может быть свита у вождя, соответствующая? Но и оставлять все на самотек тоже чревато. Я вдруг понял, что депрессивный эпизод прошел, и я вновь строю далеко идущие планы. Это в любом случае лучше, чем лежать и страдать. Но план без реализации ничего не стоит, да и прежде, чем примерять на себя роль верховного правителя, нужно хотя бы справиться с насущными задачами. Например, отправить Баздука на почетную пенсию, а еще лучше на кладбище. Нас двоих это племя не выдержит. А я ведь даже не знал, как здесь выбирают вождя. Это сильное упущение с моей стороны, и надо бы расспросить об этом Дургуза, но братец куда-то запропастился. Я подошел к пологу, отделяющему чум от небольшой прихожей, призванной сохранять тепло, взялся за него, чтобы откинуть и выйти наружу, как вдруг услышал голоса. Он еще спит. Гарул, не надо. Это голос Дургуза. Тем лучше. Идем, Дургуз, незнакомый хриплый голос. Я не причиню твоему брату вреда. Я тихо хмыкнул. Выходить к ним навстречу, пожалуй, будет не самым умным поступком, и хоть я на такие поступки мастер, я все же вернулся обратно на шкуру и улегся, прикидываясь спящим. На всякий случай я зажал в кулаке острый осколок обглоданной кости. Полог откинулся, внутрь вошли двое, остановились у порога. Я не мог их видеть, но обостренные слух и обоняние докладывали мне едва ли не больше информации. Дургуз пах, как обычно, зловонием немытого тела и какой-то тухлятиной. Второй орк ничем не пах, и это было странно. «Ундзак», — произнес незнакомец, — «ты не спишь, я вижу». Я не отреагировал. «Твой брат сказал мне, что ты слышишь духов», — добавил он. «Похоже, шаман. Ну все, кончилась моя конспирация. Хм, и правда. Занятно», — протянул он. «Встань, ломать комедию дальше смысла нет». Я повернулся и встал, глядя на сухонького зеленокожего старичка, увешанного костяными погремушками и перьями, как кровать капризного младенца. Вот только все эти погремушки сохраняли полнейшую тишину, несмотря на то, что постоянно качались и сталкивались. В руках он держал искусно украшенный посох из длинной кости незнакомого животного. На плечах шамана поверх длинной хламиды покоилась шкура какого-то хищника, белые жесткие волосы были заплетены в косу, жидкая бороденка из трех волосин забавно топорщилась, но больше всего впечатления производили его глаза, затянутые бельмами, и оттого пугающие. «Ну, сейчас точно объявит меня одержимым. Не знаю, какие тут методы исцеления, но что-то мне подсказывало, что мне не понравится. Вокруг тебя и правда роятся духи», — хмыкнул шаман. «Но я не думаю, что ты их слышишь, Ундзак». Я настороженно смотрел то на него, то на Дургуза, который едва ли не подпрыгивал от нетерпения. Думаю, он хотел услышать, что его брат нормальный, и все в порядке, но я-то знал, что это не так, это не духи, это скорее благословение. Никогда такого не видел. Гарул подергал себя за бороденку. Интересно, очень интересно. Можно немного выдохнуть и расслабиться. Похоже, меня не будут жечь на костре или бросать в мешке в реку. По крайней мере, пока что. Может, даже получится заручиться поддержкой этого шамана. Было бы неплохо. Вот только я не помню ничего, хрипло сказал я. Слова будто обдирали горло. Вспомнишь, заверил меня шаман. Да, похоже, я тут ничем больше не могу помочь. Дургуз. Да, сейчас. Брат кинулся к одной из шкур, поднял, вытащил из закромов здоровенный кусок мяса, благоговейно протянул шаману. Вот зараза, надо было там тоже посмотреть. Я бы лучше это мясо съел сам. Гарул понюхал кусок, удовлетворенно кивнул, спрятал куда-то в складки своего одеяния и вышел, не говоря больше ни слова. Я хмуро наблюдал за тем, как Дургуз разбазаривает нашу провизию. Я, конечно, понимаю, что накануне поступил точно так же, но у меня-то была цель, а Дургуз просто отдал наше мясо какому-то шарлатану. Что это вообще было? Прорычал я. Шаман, это же Гарул, слепой Гарул, ты и его не помнишь? Пробормотал брат. А, ну тебя же стукнули, урак, скотина, сзади на тебя вырубил. Баздук его потом тоже отколошматил, за то, что без спросу полез. «А как ты так вообще дрался, покажешь мне?» Я покачал головой. «Если и показывать, то не сегодня, иначе я блевану от первого же резкого движения. Да и не поможет это Дургузу, он в принципе не способен на ближний бой. Выученная беспомощность во всей красе, ему проще упасть в ноги и сделать что угодно, лишь бы его не били. Лучше с пращой тренируйся, тебе полезнее будет», — хмуро произнес я. Дургуз понуро кивнул. «Ты мне вот что скажи, Дургуз», — произнес я, — «как у нас вождя выбирают?» Глава 7. Все оказалось именно так, как я и предполагал. Орки уважали только силу, и вождя выбирали соответствующим образом. Если прежний вождь погибал, то выбирали нового по принципу «кто громче крикнет», «площадная демократия», в общем. А потом кандидат в вожди должен был выдержать серию поединков с любым желающим, отказаться от поединка было нельзя. Если кандидат проигрывал хотя бы в одном, то новым кандидатом становился выигравший, и уже он должен был сразиться со всеми желающими. Простая система, на первый взгляд, но я тут же углядел в ней несколько лазеек. Это все на случай, если старый вождь умрет, но процедура импичмента живого вождя в целом была похожа. Старому вождю бросали вызов на поединок, и если побеждал кандидат, то он тоже должен был сразиться со всеми желающими. Если он побеждал всех, то вот вам и новый вождь, без всяких выборов, передачи наследства и демократических процедур. Очевидно, наш бой с Баздуком расценили как мою попытку стать вождем, а Урак, один из прихвостней Баздука, просто поторопился вырубить меня, решив, что я Баздука уже победил. Видимо, сам в вожди метил, за что и поплатился. Так или иначе, с такой системой выборов у власти постоянно находился самый сильный, самый хитрый или самый авторитетный орк. Баздук был из первой категории. Я же планировал объединить все три, когда перестанет болеть голова. Я только к вечеру немного оклемался, ладно хоть Дургуз, как более слабый орк, полностью занимался хозяйством, едой и всем остальным. Так что я отлеживал бока, опять раз спрашивая брата о местных обычаях, традициях и истории. Узнал немало интересного. Например, пару столетий назад уже был такой орк по имени Бадгас, который силой объединил племена и спустился на равнины, как завоеватель. Несколько побед он все-таки одержал, даже пару людских городов ему удалось захватить и разграбить, но потом подоспели эльфийские маги, и Бадгас просто лопнул внутри собственных доспехов, которых никогда не снимал. Эльфов тут называли не иначе, как остроухими, хотя данное определение подходило и к оркам. За несколько столетий до Бадгаза был некий Грул, тот угонял в рабство всех подряд, до кого только мог добраться. Однажды напоролся на деревушку остроухих, убил там всех стариков и мужчин, а женщин и детей угнал в рабство. Эльфийские маги преследовали его в горах, там расплющили и замуровали живьем в камень, и теперь, если в горах кричать, то Грул тебе, дескать, ответит. В общем, если орки кого-то и боялись, то это магов и их мстительной жестокости. Каких-нибудь особо доблестных воинов из других рас запросто могли уважать, как равных, а вот магов здесь терпеть не могли. Шаманы, само собой, это другое дело, но и они даже рядом не валялись с теми могущественными силами, которыми остроухие маги повелевали. Непременно захотелось пообщаться с каким-нибудь местным чародеем, если он не распылит меня на атомы. Мелькнула мыслишка даже самому попробовать освоить магию, стать своего рода местным гул'даном, но эту мысль я тоже быстро откинул. Долго, опасно, ненадежно. Да и не лежала у меня душа ко всем этим мистическим штучкам. Мне куда ближе была роль этакого ловкача и пройдохи, а не мудрого старого колдуна. Но само наличие магии в этом мире, конечно, открывало множество новых путей. Вот угораздило же, почему я попал не в мир киберпанка с его виртуальными пространствами, комфортом, повсеместной компьютеризацией и красивыми женщинами, или в мир японского хентэ, где наибольшей из проблем стал бы выбор, кто сегодня придет ко мне из моего гарема. Ладно, попал в орка, защищай Мордор, что еще остается делать, будем выживать. Я снова вышел из нашего чума, оглядел орочью деревню, нищую, затерянную в этих бесплодных горах, прошелся по тропкам между других чумов, замечая уважительные взгляды других орков и арчих, восхищенные взгляды детенышей. Ну конечно, я же почти победил вождя. Ключевое слово «почти». На отшибе несколько молодых орков тренировались с прощами, рыча и перелаиваясь друг с другом, но это было соревнование, а не просто очередная драка, и я подошел поглядеть на их занятия. Орки переглянулись, завидев меня, замахали широкими лапищами в знак приветствия. «Унбзак!» – прорычал один из молодых, ощеривая клыки, но враждебности в нем я не замечал. Я прищурился и тоже оскалил клыки, окидывая молодежь испытывающим взглядом. «Унбзак был постарше на пару лет, но для молодых орков это была огромная разница, которая, впрочем, со временем сходила на нет. Пожалуй, с этими орками надо бы познакомиться поближе. Готов поспорить, Баздука они тоже терпеть не могут, и уж точно недовольны тем, как идут дела в племени. Бунтари, как и все подростки. Ну а мне нужно было только поднести спичку с нужной стороны, чтобы их недовольство полыхнуло восстанием. «Чего вы тут?» — хмыкнул я. Чуть поодаль высилась стопка камней, которые, видимо, они и пытались позбивать из пращи. «Камнями бросаемся». Улдуку башку пробили. «Мощно. Сильнее, чем когда рукой кидаешь», — радостно воскликнул орк, счастливый от того, что кому-то сегодня удалось пробить башку. «Пошел ты, Зугмар», — хмуро отозвался другой, видимо, пострадавший. «Удивительно крепкие у орков черепа. Еще более удивительно, что меня вчера вырубили с одного удара. Чем, интересно, топором? Гляди, ща все собью», — прорычал третий, закладывая в прощу тяжелый булыжник размером с неплохую дыньку. Орк начал медленно раскручивать прощу над головой, и мне подумалось, что так он точно кого-нибудь убьет, но явно не противника. Наконец он отпустил, булыжник пролетел несколько метров и покатился по земле, так и не добравшись до цели. «А, крак, его разорви, копьем лучше», — разъярился он. «Да ты камень поменьше возьми», — подсказал я. «Тот тяжелый был. Большой больнее бьет», — возразил орк. «Большой топор лучше мелкого». Я пожал плечами, забрал у него прощу, подобрал с земли маленький камешек. «Лучше всего будет продемонстрировать на практике. Маленький и быстрый бьет так же, как большой и медленный», — сказал я. Орк недоверчиво фыркнул. Остальные смотрели на очередное мое представление. Видимо, уже знали, что я чего-нибудь отчебучу. Слухи в маленькой деревне расходятся быстрее, чем круги по воде. «Маленький быстрый — это по-гоблински. Орк большой и сильный», — произнес он. «Ага, значит, и гоблины тут тоже есть. Категорически приветствую. Интересно, оркам они кто? Союзники, враги?» Я раскрутил прощу так, что воздух начал гудеть, а потом резко отпустил один из концов. Камень вылетел со скоростью пули и врезался в стопку других камней, расшвыривая их во все стороны. Молодежь завопила и зарычала. «Ты пока свой булыжник бросаешь, я уже три маленьких камешка брошу, а башку разобьет точно так же», — сказал я. «Я лучше копье кину», — фыркнул посрамленный орк. «Я, Бурздуб, мое копье не промахивается». «Копье у тебя одно», — возразил я. «А камни вот они, под ногами лежат. Два копья возьму», — упрямо ответил он. «А потом с топором накинусь». Орки принялись живо спорить о том, правильно ли брать с собой два копья, и что делать, если обоими ты промахнулся. Что-то мне подсказывало, что в племени Кривого Копья как-то не очень с изготовлением качественных дротиков и пилумов. Обожженные в пламени костра заточенные палки вряд ли обладают хорошей аэродинамикой. «Слушай, Бурздуб», — усмехнулся я, — «давай-ка на спор, кто кого на землю уронит. Я с прощой, а ты с копьями и топором. Начинаем издалека. На что спорим? На что хочешь?» — вскинулся орк. «Если выиграю, проголосуешь за меня в следующий раз, как за вождя», — хитро осклабился я. «Если ты выиграешь, я за тебя проголосую». «Ты не выиграешь», — оскалил клыки Бурздуб. Глава 8. Мы разошлись в разные стороны, на предельную дистанцию броска копья. Так уж мы условились. По пути я насобирал себе камней, подумал, что еще лучше было бы отливать пульки из свинца, но единственное место, где я наверняка смог бы найти свинец, это были старые аккумуляторы, а найти и узнать его, даже если он будет валяться под ногами, я не сумею. «Я гуманитарий», —